Лаура кивнула, подтвердив слова Куна, а затем сказала: «В Прерих, до тех пор, пока зверолюди считают, что мы хорошие, нам позволит занять определенный земельный участок в божественном зверином городе. И уже только от нас будет зависеть, сможем мы твердо стоять там или нет». Акун посмотрел на Чжаахая и добавил: «Вот только так же стоит учитывать, что хотя зверолюдям и удалось построить божественный звериный город, практически все здания в нем созданы с костей, соломы, земли и крови магических животных. Так что подобных построек не так уж и много, а большая часть города – это просто открытые земельные участки. Так что для установки магазина большинству торговцев достаточно и обычной палатки. Так что нам, дабы начать вести бизнес, достаточно всего лишь занять один из этих земельных участков». Услышав это, Чжао на несколько минут о чем-то задумался, а потом его глаза ярко засияли, и он сказал: «Пространственная ферма может производить много фруктовых деревьев и как следствие множество хорошей древесины. А воспользовавшись точкой перехода, установленной на Каменной горе, мы сможем добыть большое количество голубого камня. Так что после того, как мы займем свободный земельный участок, дабы показать, насколько мы серьезно настроены, нам необходимо будет построить хотя бы деревянный дом. Это тоже очень хорошая идея, так как зверолюди предпочитают вести дела прямо и откровенно. Поэтому если мы хотим заполучить их уважение, то нам не следит что-либо скрывать, а также забывать проявлять нашу силу. Все это позволит зверолюдям увидеть, что у нас есть необходимые навыки и с нами действительно стоит вести дела», — сказала Лаура. Чжао кивнул: «Хорошо, что все наладилось. Каэр, в следующем вопросе я полностью рассчитываю на вас. Во-первых, посадите много бамбукового риса, но не освобождайте участки, занятые фруктовыми деревьями. Мне нужно очень много как риса, так и масла, поскольку в первую очередь мы будем продавать именно эти недорогие продукты». Услышав это, Каэр немедленно подчинилась и сделала соответствующие приготовления. Глава 230. По пути в прерии. Глава 230. По пути в прерии. На следующее утро Чжао, согласно разработанному вчера плану, отдав свой призрачный посох двум мистическим орлам, приказал им лететь в сторону крепости Железной Стены. Эта крепость находилась весьма далеко от Черной Пустоши, так что, если бы кто-то путешествовал в конном экипаже, то ему потребовалось бы полмесяца, дабы добраться до нее, а если просто ехать на лошади, то около 10 дней. Крепость Железной Стены считалась самой первой линией обороны, оберегающей герцогство Персилл от вторжения орд зверолюдей. Это была самая прочная оборонительная линия в герцогстве Персилл, так как здесь на постоянной основе размещался гарнизон в 20 000 элитных стражей. И если эти 20 000 элитных солдат сталкивались с неэлитной звериной армией, то могли противостоять 100 000 врагов, или же удерживать бесчисленную орду зверолюдей в течение как минимум нескольких дней. Однако самая важная часть заключалась в том, что клан Персилла разместил в этой крепости магический корпус. Хотя более правильным было бы назвать здешних магов не магическим корпусом, а отрядом. Ведь в общей сложности в корпусе было всего 50 магов от 4 до 6 уровня, и около 200 магов от 1 до 3 уровней. Естественно, на континенте проживало довольно много магов с уровнями от 1 до 3 го. Некоторые из них могли дрейфовать вместе с группами наемников, вот только их жизнь нельзя было бы назвать такой уж хорошей. Так что защищать крепость Железной Стены было несравнительно лучше. Выплачиваемое пособие было довольно приличным, да и до тех пор, пока не было войны, маги могли чувствовать себя в полной безопасности. И хотя большинство магов в этом корпусе являлись весьма низкоуровневыми экспертами, для полноценного принятия участия в войне их сил вполне хватало. Ведь до тех пор, пока маг атакует, используя наступательные заклинания с большой областью нанесения урона, обычный солдат ничего не сможет ему противопоставить, а во время серьезной битвы подобное преимущество весьма полезно. Если опираться на современную аналогию, то обычных воинов можно сравнить с винтовками, то есть они могли атаковать только один раз, так же как и одноразовая винтовка. Маг, с другой стороны, будет похож на пулемет, а если у вас таких магов целый корпус, то они безусловно смогут вызвать массовое уничтожение. Вот в этом и заключалась вся разница. Причина, благодаря которой крепость Железной Стены получила свое название, заключалась в ее блестящей репутации, созданной элитными стражами герцогства Персилл. Имея всего 50 000 солдат, Они смогли заблокировать наступление 500-000 армии зверолюдей. А когда наконец подошло подкрепление из империи Аксу, от 50-000 элитных стражей осталось всего 5000, но все стены крепости железной стены были густо окрашены кровью. Именно благодаря этому подвигу, совершенному элитными стражами, крепость железной стены получила свое название и стала весьма знаменита. Но не только она, после этой битвы клан Персилу получил положение дома великого герцога. И именно в это время было создано теперешнее герцогство Персилу. Можно сказать, что о крепости железной стены хорошо знали не только люди, но и зверолюди. Ведь последние уже много раз пытались вторгнуться в герцогство Персилу, но каждый раз их останавливали стены этой крепости. Сейчас же Чжао и остальные сидели в гостиной и наблюдали за пейзажами, проплывающими на экране. Если честно, глава клана Будда знал о герцогстве Персилу довольно мало, ведь за эти дни он досконально изучил лишь ситуацию в городе Коса. Что же касается остальных территорий и поселений герцогства Персилу, то о них Чжао практически ничего не знал. Теперь же у него была возможность намного лучше узнать герцогство Персилу. И хотя он мог взглянуть на него только с высоты птичьего полета, так как мистические орлы летали высоко в небе, но это все же было намного лучше, чем ничего. К тому времени, как мистические орлы окончательно покинули территорию герцогства Персилу, небо уже окончательно потемнело. Но теперь они, наконец, официально вошли в прерии зверолюдей и на данный момент находились на расстоянии более 100 километров от крепости железной стены. Разумеется, они еще не видели никаких племен скотоводов, но в этом не было ничего удивительно. Ведь племена зверолюдей никогда так близко не приближались к крепости железной стены, иначе войска, патрулирующие этот регион, попросту уничтожили бы их. Но не из-за страха или чего-то подобного, а лишь для того, чтобы уничтожить возможных шпионов. Что касается этой ситуации, то зверолюди смирились с ней еще с тех пор, как людям, так и не удалось отправить множество вооруженных солдат в прерии зверолюдей. Теперь, когда мистические орлы находились на расстоянии 100 километров от крепости железной стены, Чжао вернул мистических орлов обратно в пространственную ферму, а уже с завтрашнего дня они готовились к настоящему путешествию. Ведь в конце концов, теперь они уже были в прериях зверолюдей. И если они действительно хотят вести дела с обитателями прерий, то для этого недостаточно просто отправить мистических орлов, так как им прежде всего необходимо наладить личные контакты и как можно лучше изучить обычаи и нравы зверолюдей. Вечером же Чжао снова вернулся в Черную пустошь, дабы продолжить улучшать ее бесплодные земли. Вот только после того, как пространственная ферма заполучила новые магические массивы, Чжао теперь мог ежедневно улучшать значительно большее количество земли. На данный момент он мог снова сделать плодородным земельный участок площадью в 700 квадратных метров, что явно не так уж мало. Чжао, однако, был очень осторожен. Он улучшил лишь черную бесплодную землю, укрытую разноцветным туманом, в то время как все то, что находилось за пределами этого района, осталось таким же безжизненным. После столь длительного использования пространственной воды для орошения внешнего периметра Железной горы, теперь на этих землях можно было высаживать обычные овощи. Кроме того, кукуруза в скрытой долине тоже практически созрела. Это была очень хорошая новость для Чжао, ведь пространственная вода могла использоваться не только для улучшения бесплодной земли, но и для того, чтобы значительно сократить время созревания различных культур. Лаура все это время тоже была очень занята. Раньше она никогда не была в Черной пустоши, но теперь, поскольку сейчас она стала ее новым домом, девушка решила узнать о ней как можно больше. И первое, что Лаура поняла, это, Черная пустошь действительно невероятно огромна. Впрочем, это лишь возбуждало и усиливало ее энтузиазм, и она была готова приложить все усилия, дабы превратить ее в самый процветающий регион континента Арк. Впрочем, Чжао весьма терпимо относился к энтузиазму Лауры, ведь в любом случае у него не было причин останавливать ее. Со стороны же казалось, что сейчас Лаура нашла новую игрушку и была готова бесконечно возиться с ней. Так что даже если бы Чжао захотел остановить ее, то она определенно ни за что не послушала бы его. К счастью, Чжао на следующее утро все же покинул пространственную ферму вместе с тремя людьми, Лаурой, Мэг и Нир. Разумеется, находясь рядом с тремя красавицами, сопровождавшими его, Чжао был безмерно счастлив. Вот только некоторое время назад Мэг, после установления определенных взаимоотношений между Чжао и Лаурой, казалась весьма несчастной. Однако у главы клана Будда из-за внезапно свалившегося на него множества дел, попросту не было времени, чтобы обсудить все это с Мэг. Но впоследствии, хотя никто не знал, что именно ей сказала Лаура, но Мэг теперь выглядела более радостной. Так что хотя Чжао тоже не знал, почему это произошло, он все же почувствовал некоторое облегчение. И вот вчетвером они сидели в карете, что изначально принадлежало Лауре. Оттянули ее снежинки небесные жеребцы, впрочем, как и все остальные повозки, что также когда-то были собственностью сети магазинов Лауры. Но поскольку девушка была вынуждена покинуть герцогство Персилу, дабы не вызвать ненужных подозрений, она забрала часть повозок с собой в пространственную ферму. Ну а поскольку они отправлялись в прерии зверолюди, то вполне естественно, что их караван был загружен пищей. Но так как путь был довольно долог, поэтому, на самом деле в каждой из повозок находилось всего по полтонны продуктов питания. А так как таких экипажей было 50, то везли они всего лишь 25 тонн. 25 тонн продовольствия. Если рассматривать маленькое племя, то для них это действительно немало. Однако уже для среднего племени это не так уж и много. Все 50 повозок управлялись нежитью. Но она не только ездила в них, но и также защищала, а оставшихся немертвых Чжао распределил в качестве охраны по всей черной пустоши. Разумеется, когда они вчетвером появились в прериях зверолюдей, то практически не удивились, ведь окружающий их пейзаж был практически таким же, как и задний фон пространственной фермы. А если говорить точнее, то прерии пространственной фермы выглядели значительно лучше, так что на окружающий их пейзаж так никто и не обратил свое внимание. Однако, кроме нежити, управляющей повозками, Чжао также выпустил сотню мистических орлов, но не для атаки, а для разведки окружающей обстановки. Ведь так как прерии зверолюди считались далеко не самым безопасным местом, эти могучие птицы станут хорошей подстраховкой. Вот только в то время как Чжао осматривал прерии, Мэг внимательно смотрела на него, и ее пристальный взгляд словно был заполнен безумным увлечением тем, на кого она смотрела. Однако, понаблюдав некоторое время за главой клана Будда, Мэг вдруг вспомнила ее разговор с Лаурой. В тот день, когда Лаура и Чжао тайно поговорили, девушка заметила, что Мэг последовала за ними и увидела все, что произошло между ними. А также она поняла, что выражение на лице Мэг стало каким-то странным. Однако Лаура была весьма умна и сразу же поняла, что Мэг очень сильно волнуется. Поэтому чуть позже Лаура отыскала Мэг и поговорила с нею. Ведь девушка, глядя на Чжао, хорошо понимала его чувства к Мэг и то, что он не сможет попросту забыть их. Однако Лаура решила выйти замуж за Чжао, и поэтому вполне естественно, что она надеялась, что вокруг ее возлюбленного все будет прекрасно, и что неприятные вещи пройдут мимо них, и им не будут угрожать какие-либо пожары на заднем дворе. Вот только в настоящее время их фундамент все еще оставался слишком тонким, и их ждало бы множество проблем, если бы на заднем дворе начался пожар. Это уж точно не принесло бы пользы Чжао, если он случался бы каждый день. Поэтому, как жена Чжао, Лаура решила, что она должна исправить этот неустойчивый фактор и пресечь его в зародыше. Так что она отыскала Мэг и все тщательно с ней обсудила. Впрочем, Лаура почти ничего не сказала, а лишь рассказала Мэг, что в то время, когда Чжао предложил ей выйти за него замуж, он также сказал, что он обязательно женится на них обеих, поэтому она попросила Мэг больше не волноваться по этому поводу. А вот сама Мэг даже не думала, что Лаура будет настолько откровенной и прямолинейной. Так что девушка даже несколько смутилась, но в то же время она приняла Лауру. И таким образом, после того, как они поговорили, их отношения стали намного лучше. Эти две женщины были влюблены в одного и того же человека, так что они были готовы пойти на все ради него. К тому же на континенте Арк мужчина имел полное право жениться на нескольких девушках, и это было бы нормально. Именно поэтому Лаура и Мэг смогли найти общий язык, так что таким образом, главе клана Будда удалось избежать многих неприятностей. Естественно, сам Чжао ничего об этом не знал. Честно говоря, его отношение к этому вопросу и в самом деле было слишком поверхностным. К счастью, Лаура решила все сама, иначе эта проблема стала бы весьма хлопотной. Из-за их разговора узел в сердце Мэг, наконец, был развязан, и ее последняя забота попросту исчезла. Поэтому сейчас она была невероятно счастлива. Для Мэг ее статус был неважен, до тех пор, пока она могла быть рядом с Чжао. Поэтому после того, как Лаура сказала, что Чжая намеревается жениться на ней, все остальное было попросту проигнорировано. Лаура также отметила реакцию Мэг, но так ничего и не сказала. Однако ее сердце стало немного кислым, но у нее не было никаких средств, дабы исправить сложившуюся ситуацию. Ведь, в конце концов, Мэг знала Чжая намного дольше, чем она. К тому же, даже если она рассердится и уйдет, это будет попросту бесполезно, так как ее сердце уже было крепко связано с Чжая. А все это время мистический орел, которому Чжая приказал лететь на восток, внезапно вернулся обратно и предупредил их. Так что теперь глава клана Будда знал, что на востоке сложилась определенная ситуация. Дорогие читатели, прошу обратить чуточку вашего внимания на новый проект моей группы и по достоинству оценить его. Давай создадим гарем девушек-монстров http://rulati.rubak1051. Глава 231, непоколебимый. Глава 231, непоколебимый. Хотя мистические орлы не могли говорить, они были способны понимать слова Чжая. Так что главе клана Будда понадобилось всего несколько дней, дабы научить их простыми способами передавать ему информацию, а именно изменение позы в полете или через особые звуки, что они могли производить. Так, например, траектория полета и выполнение трюков в воздухе могли указывать расу и количество людей, в то время как несколькими криками они были способны сообщать о количестве всадников и т.д. Поэтому в итоге, эти мистические орлы могли выступать в роли самого простого из беспилотных разведчиков. Чжая тщательно наблюдал за мистическим орлом, до тех пока тот не улетел, а затем, повернувшись к Лауре, сказал: «С востока к нам приближается 1000 всадников, и это не зверолюди». Но когда девушка посмотрела на восток, цвет ее лица изменился, после чего она сказала: «Насколько я помню, солдаты из крепости Железной Стены раз в две недели патрулируют этот район, и кажется, что сегодня нам попросту не повезло, так как мы совершенно случайно наткнулись на них». А Чжая, наморщив лоб, спросил: «Тогда что нам делать? Должны ли мы попросту спрятаться в пространственной ферме?» Но Лаура покачала головой: «Мы не должны этого делать. Нам нужно всего лишь дать им немного денег, и они нас пропустят. В конце концов, все знают, что зверолюди покупают здесь пищу. Кроме того, само герцогство Персилу также надеется, что все смогут пойти и продать пищу обитателям прерий. Ведь покуда у них есть еда и напитки, они не станут ничего предпринимать. А основная цель этого патруля состоит в том, чтобы проверить, не забрело ли сюда какое-либо племя зверолюдов». Чжая кивнула и спросил: «Поскольку у тебя есть опыт в таких вещах, как ты думаешь, сколько мы должны заплатить, дабы беспрепятственно пересечь границу?» Лаура слабо улыбнулась и произнесла: «Я боюсь, нам для этого понадобится как минимум 1000 золотых монет. Но более того, я не могу просто пойти туда и заплатить им. Поэтому будет намного лучше, если это сделает дедушка Грин. Ведь в конце концов, он эксперт 8 уровня, так что эти всадники просто не рискнут создать ему дополнительные трудности. Если же пойду я, а они увидят, что к ним приближается женщина, то тогда эти всадники могут и позабыть про вежливость». Цвет лица Чжая изменился, и он холодным голосом сказал: «Как так? Неужто они на самом деле посмеют быть такими грубыми?» Лаура в свою очередь заставила себя улыбнуться и сказала: «Не забывай, если они действительно захотят стать невежливыми по отношению к нам, то тогда им ничего не стоит просто убить нас всех, а после доложить, что обнаружили караван, разграбленный зверолюдьми. Ведь поскольку это место уже не является частью крепости Железной Стены и находится не так уж глубоко в прериях, даже элитные стражи время от времени могут становиться обычными бандитами». Услышав это, Чжая вздохнул. Неужели великий герцог Иван это никак не контролирует? Вот только Лаура, улыбнувшись, ответила: «Контроль, а как он может их контролировать? Здесь, в крепости Железной Стены, солдаты должны сохранять свою дикость, так как они расположены на границе, прилегающей к прериям зверолюдей. Добавь к этому тот факт, что они были здесь в течение нескольких лет, так что их сердца, вероятно, весьма подавлены и нуждаются в возможности выпустить пар. Поэтому, даже если власть имущая видит это, они предпочитают просто закрывать глаза на подобные поступки. Как я уже говорила, торговец, желающий заняться бизнесом здесь, в прериях зверолюдей, обязан стать контрабандистом, поскольку поддерживает врага империи Аксу. И поскольку это незаконно, даже если бы солдаты убили его, никто бы ничего не сказал». Чжая кивнул и переместился в пространственную ферму, а затем отправился в замок на Железной горе, чтобы найти Грина и объяснить ему сложившуюся ситуацию. Затем он взял обычную сумку и положил в нее 1000 золотых монет и отдал ее Грину. После чего они вместе появились в экипаже. А далее Чжао перенес из пространственного ранчо лошадь, чтобы позволить Грину ехать на ней, но их караван тоже не остановился и продолжил движение. Разумеется, глава клана Буда понимал, что они не смогут двигаться быстрее, чем те элитные стражи герцогства Персилу. К тому же это место было слишком открытым, а всадники были не так уж далеко от них, поэтому весьма скоро они приблизятся к ним. Так что никого не удивило, что менее чем через час с востока раздался легкий грохочущий звук. Опытные солдаты сразу же поняли бы, что этот звук издают скачущие лошади нескольких сотен всадников. Естественно, Чжао и все остальные повернули головы, дабы взглянуть и увидеть, как к ним в довольно быстром темпе приближается целая 1000 кавалеристов. И караван клана Буда немедленно остановился. Однако так как и до этого они не двигались как нормальный караван, поэтому остановившись, повозки образовали некое подобие полукруга, что было несколько неуместно. Естественно, Лаура и две другие девушки не стали выходить из экипажа, так как они трое были настоящими красавицами. Поэтому их появление могло привлечь внимание всадников и вызвать никому ненужные проблемы. Поэтому, оставив карету, сам Чжао медленно направился к передней части каравана и остановился возле самой первой повозки. Он, как и всегда, был одет в черную магическую мантию, а в руках держал свой призрачный посох. Грин же в это время стоял сбоку от кареты. Он не стал надевать свой полный доспех, а вместо этого ограничился обычной одеждой простого воина. Так что даже несмотря на его магический клинок, пристегнутый к поясу, выглядел он как типичный опытный воин. Чжао хотел, чтобы Грин встретил их в такой навязчивой манере, поскольку солдаты из крепости Железной Стены все равно бы не смогли узнать его. А вот если бы старик общался бы с ними как представитель влиятельной фирмы или аристократического рода, это могло бы вызвать ненужный Чжао конфликт. Разумеется, глава клана Буда не боялся этих всадников, так как максимум, что они могли, это лишь немного задержать их. Но так как великий герцог Иван был весьма добр к ним, Чжао не хотел бы ввязываться в конфликт с его людьми. И вот вскоре в сторону Чжао направилось несколько всадников. Однако где-то примерно в 100 метрах от него они остановились, но не для того, чтобы подготовиться атаковать, а скорее дабы попросту оценить Чжао. Разумеется, глава клана Буда тоже наблюдал за этими людьми. Они ехали верхом на магических животных третьего уровня, пылающих лошадях. Разумеется, и всадники, и их скакуны были закованы в тяжелую кавалерийскую броню. Весьма примечательным элементом которой был шлем с двумя бычьими рогами и железная маска, полностью закрывающая лицо. К тому же, хотя эти кавалеристы путешествовали уже довольно долгое время, независимо от того, были ли это люди или лошади, они не выглядели уставшими. И даже то, что их полная броня не выглядела аккуратно, а некоторые части даже были повреждены, это никак не влияло на их внушительный вид. Возглавлял всадников крупный бородатый человек с массивным телом и длинным уродливым шрамом на лице. Подъехав к каравану, он весьма холодным взглядом посмотрел на Чжао и всех, кто его сопровождал. Но Чжао ничего не сказал, а просто махал рукой Грину. После чего тот, отделившись от каравана, верхом на лошади поехал к отряду кавалеристов и, остановившись в 20 метрах от них, сначала приветствовал всадников, а потом сказал: «Дорогие, военные джентльмены, мой клан знает, что каждый человек в крепости Железной Стены вложил много патриотического труда в ваше нелегкое дело. Поэтому такой маленький человек, как я, предлагает скудный подарок, дабы вы могли хорошо отдохнуть после выполнения столь важного задания». А после того, как Грин произнес эти слова, он достал сумку с 1000 золотых монет и встряхнул ее. Разумеется, Грин сделал так не для того, чтобы оскорбить их, поскольку всадники уже не раз пропускали торговцев вглубь прерий, поэтому когда они увидели сумку, то поняли, что она заполнена серебром или золотом. Вот только как-либо проверить, что в ней, не отрывая сумку, они естественно не могли. Именно поэтому Грин встряхнул ее, дабы при помощи звука показать, что в ней золото. Разумеется, капитан кавалерии услышал этот звук, очевидно, все понял, так как его глаза стали более восторженными. И глядя на Грина, он сказал: «О, так ваш мастер хорошо понимает правила. Однако нам также необходимо провести и обычную проверку». Но когда это услышал Грина, выражение его лица тут же изменилось. Ведь он очень хорошо помнил, что именно сказала Лаура. Если они заплатят патрулю немного денег, то их никто не будет проверять. Но тогда почему же они все-таки решили это сделать? Неужели они пытаются найти какую-то ошибку? Естественно, когда старик думал об этих вещах, его взгляд не мог не наполниться убийственным холодом. Так что, выпрямившись и посмотрев на капитан блестящими глазами, Грин сказал: «Ох, неужели капитан кавалерии действительно собирается так поступить?» И хотя голос старика не был таким уж громким, но все же кавалеристы весьма отчетливо услышали его, а с добавлением навязчивой манеры Грина к его словам и изменившееся выражение на его лице превратили его из обычного человека в эксперта восьмого уровня, чья аура так и излучала мощный импульс. Естественно, будучи весьма опытным солдатом, капитан кавалерии все это понял, и цвет его лица довольно быстро изменился. Так что он тут же сказал: «Ха-ха, я просто шучу. И так как сэр знает правила, тогда, естественно, сэр может пройти». Разумеется, когда Грин услышал слова, сказанные капитаном кавалерии, его навязчивая манера тут же исчезла, и он, слегка улыбнувшись, произнес: «Я весьма признателен капитану кавалерии». Произнеся эти слова, он наклонился и положил сумку с деньгами на землю, а затем он вскочил на свою лошадь и вернулся к карете. Чжао, подождав, пока Грин приедет к экипажу, махнул рукой, после чего караван продолжил медленно пробираться вглубь прерии зверолюдей. Что же касается капитана, то он некоторое время просто задумчиво смотрел на карету и даже не пытался поднять сумку с деньгами. Но когда караван оказался уже довольно далеко от них, один из кавалеристов, прискакавший вместе с капитаном, спросил: «Капитан, что только что произошло?» Услышав этот вопрос, капитан кавалерии пришел в себя, а затем посмотрел на всадника и сказал: «Ничего, я просто что-то вспомнил. Некоторое время назад из города Каса до нас дошли некоторые новости. Во время кризиса нашему клану Персилу помогал черный маг, а ему служил могущественный воин восьмого уровня. Ведь так?» Естественно, капитан кавалерии также был членом клана Персилу, и поэтому он сказал: «Наш клан Персилу». Вот только услышав слова, произнесенные его командиром, кавалерист на мгновение посмотрел на него и уточнил: «Капитан, что вы имеете в виду? Был ли этот маг, едущий в этом караване, тем, кто помог клану Персилу разрешить кризис?» Капитан же, продолжая наблюдать за караваном, ответил: «Не знаю, но с нами разговаривал именно эксперт 8 уровня. Ну, не стоит думать об этом слишком много. Лучше сходи и забери деньги». Естественно, кавалерист тут же подчинился и, подъехав к сумке, спрыгнул с лошади и заглянул в нее. После чего, вернувшись к капитану, всадник сообщил: «Капитан, здесь примерно 1000 золотых монет». Капитан кивнул, а затем обернулся и громко закричал: «Братья, эта поездка не была напрасной. Когда мы вернемся, то возьмем выходной, и каждый сможет пойти и повеселиться». Услышав это, кавалеристы возликовали, а затем капитан и люди, что были с ним, вернулись к остальным, и весь их отряд отправился дальше. Глава 232. Звездная трава. Глава 232. Звездная трава. И лишь тогда, когда даже тень от конницы исчезла, Лаура и остальные девушки вышли из экипажа. Посмотрев некоторое время в ту сторону, куда направились всадники, Лаура, обращаясь к Грину, произнесла: «Дедушка Грин, если бы не ваше неуступчивое отношение, то боюсь, что эти парни не отпустили бы нас так легко. Похоже, сейчас мы действительно довольно сильно рисковали». Но Грин, слегка улыбнувшись, ответил: «Все в порядке. Раньше я уже видел много таких ситуаций. Они лишь просто проверяли нас, так что ничего серьезного не случилось бы». В ответ Лаура улыбнулась и сказала: «При входе в прерии зверолюдей такие ситуации встречаются довольно часто. С другой же стороны, сами зверолюди, если захотят нас ограбить, то заберут только продукты питания. Это одно из неписанных правил здешних прерий. Они не трогают другие товары, так как надеются, что в будущем люди снова принесут пищу. Более того, в глазах зверолюдей, все представители человеческой расы выглядят почти одинаковыми. Так что дедушке Грину больше не придется беспокоиться, если что-нибудь случится». Однако, услышав это, Грин улыбнулся и сказал: «В настоящее время в черной пустоши просто-напросто ничем заняться. Ведь на данный момент все, что нужно было подготовить к зиме, уже подготовлено. Кроме того, там сейчас Кун, поэтому некоторое время я попутешествую вместе с вами». Но Лаура лишь засмеялась: «Хорошо, вот только здешние пейзажи, по сравнению с пространственной фермой, весьма унылые и скучны». На что Грин, усмехнувшись, ответил: «Трава внутри пространственной фермы значительно выше, чем здесь. Поэтому она и выглядит гораздо привлекательнее, чем здешняя. Но с другой стороны, прерии зверолюди намного разнообразнее». Услышав это, Лаура усмехнулась. «Все было так, как сказал Грин, в пространственной ферме, независимо от того, была ли это ферма или ранчо, между внешним оформлением не было большой разницы. Все было оцифровано. Трава была бы такой же короткой, как и везде, и даже листья на деревьях выглядели точно так же. Но в этот момент Грин вдруг увидел несколько кустарников с маленькими цветочками, растущими под ними. После чего как-то загадочно улыбнулся и, пришпорив лошадь, поскакал к ним. А далее, спрыгнув на землю и достав свой меч, принялся выкапывать несколько скоплений цветков. Наблюдая за действиями Грина, Чжао немного удивился, но мгновение спустя он понял, что же старик намеревается сделать. Разумеется, после того, как Грин выкопал цветы, он вернулся в экипаж и отдал их Чжао, а затем сказал: «Молодой мастер, это одни из самых распространенных цветов в прериях зверолюдей. Это растение называется звездной травой и используется при приготовлении лекарств. Так обычные зверолюди собирают эту траву, потом высушивают, а затем использовали, дабы остановить кровотечение. Проще говоря, это очень эффективные и полезные цветы». Чжао внимательно посмотрел на принесенные Грином цветы. Все растения были около 30 сантиметров в длину и не казались такими уж необычными. На конце каждого стебелька распустился цветок с 5 лепестками, расположение которых напоминало маленькую звезду. Естественно, глава клана Будда не стал мешкать и тут же отправил растения в пространственную ферму. После чего сразу же прозвучало сообщение: «Обнаружено новое растение. Провожу идентификацию». Идентификация завершена. Обнаружено растение с кровоостанавливающими способностями и сильной живучестью. Провожу оценку уровня. Оценка завершена. Растению присваивается 5 уровень. Время зрелости обнаруженного растения 10 часов. Провожу оцифровку. Оцифровка завершена. Отныне семена кровоостанавливающего растения могут быть куплены в пространственном магазине. Услышав это, Чжао кивнул, а после, повернувшись, увидел, что Лаура и все остальные смотрят на него. Так что он нахмурился, когда сказал: «Ничего не произошло. Пространственная ферма оценила их только как растения 5 уровня с временем созревания 10 часов». Естественно, Грин и девушки почувствовали некоторое сожаление, но они не ожидали многого. Ведь если бы такие общедоступные растения могли повышать уровень пространственной фермы, то она бы уже давно была максимально прокачана. Вот только впервые столкнувшись с такой ситуацией, глаза Лауры ярко сияли, и она постоянно оглядывалась, словно что-то искала. Видя это, Чжао даже слегка улыбнулся. Нер тоже было крайне любопытно. Однако она не очень интересовалась растениями, ведь больше всего ей нравились магические животные. А вот Мэг по сравнению с Лаурой была намного спокойнее. Она уже давно привыкла к причудам пространственной фермы и поэтому и не переживала, что им не удалось получить новый уровень. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то все это действительно было очень хорошим началом. Ведь даже низкоуровневые растения, хоть и понемногу, но тоже позволяют наращивать опыт. А то, что они, лишь войдя в прерии зверолюдей, уже нашли полезное растение, действительно можно считать хорошим началом. Грин же, посмотрев на Лауру, улыбнулся и сказал: «На самом деле в здешних прериях растет много уникальных растений, но, к сожалению, мы не зверолюди, поэтому попросту не сможем их заметить. К тому же, насколько я слышал, в прериях растения делятся на различные типы. Есть травы, которыми может питаться скот, растения, которые могут есть только овцы, и трава, которую могут съесть только лошади. Ха-ха, когда мы говорим о нашем понимании прерий, то мы и близко не можем сравниться с зверолюдьми». На что Лаура лишь улыбнулась. «Это вполне естественно, ведь зверолюди живут здесь в течение нескольких поколений, и прерий – их дом. Поэтому они действительно разбираются в этом намного лучше нас, но, купив раба зверочеловека, мы с легкостью устраним эту проблему». Грин кивнул в знак одобрения того, что сказала Лаура. Ведь больше всех о растениях и животных, растущих и живущих в прериях, знали отнюдь не члены военных племен, а обычные рабы. Вот только рабы в прериях не были похожи на человеческих рабов, что были отмечены как таковые. В прериях рабы являлись отдельной этнической расой, и так как зверолюди могли легко распознать рабов, им не нужно было их как-то отмечать. Кроме того, рабы в прериях имели гораздо больше свободы, чем рабы в империи Аксу, однако их выживание очень сильно зависело от некоторых военных племен. Здесь их считали стадом, что будет бесконечно работать на военные племена. Однако благодаря этому их понимание прерии было довольно высоким. Так они знали, какая трава будет полезной, где можно найти хорошую воду, а также где лучше всего охотиться на магических зверей. Естественно, рабы существовали не без причины. Что же касается зверолюдей, то магические животные были для них всем. Независимо от того, насколько грозным было военное племя, его все равно будут оценивать исходя из количества магических животных, что находится в его расположении. Вот только магические звери тоже обучались и воспитывались рабами. Поэтому до тех пор, пока рабы успешно занимались разведением магических животных, их хозяева вознаграждали их должным образом. Так что у них, в отличие от рабов в империи Аксу, проблем с мотивацией не было. Поэтому, если бы Чжао и в самом деле смог купить несколько рабов-зверолюдов, то они смогли бы намного лучше понять флору и фауну прерии. Вот только, также стоит отметить, что сами обитатели прерии почему-то не понимали, насколько важны эти знания. Так что хотя у зверолюдов и была своя собственная письменность, они не делали никаких записей относительно этих аспектов своей жизни. Разумеется, большинство этнических рас не могло похвастаться значительным военным потенциалом, так что у них не было собственных рабских племен. В противном же случае, на них бы постоянно нападали военные племена, однако не имея силы противостоять им, этнические расы сами рисковали превратиться в рабское племя. Грин кивнул и сказал: «Покупка рабов, в любом случае обязательно, но не беспокойтесь об этом слишком много, мы не должны спешить. Во-первых, нам нужно взглянуть на ситуацию, сложившуюся здесь, в прериях зверолюдей». А в ответ Лаура кивнула и, улыбнувшись, сказала: «Я все это хорошо понимаю, поскольку ранее Артест уже сообщал мне об этом, но, к моему сожалению, собранная им информация не очень всеобъемлющая, поэтому наше понимание сложившейся ситуации все еще слишком ограничено». Грин кивнул и огляделся, но так и не видел даже следов племени зверолюдов, поэтому он повернул голову к Чжао и сказал: «Молодой мастер, мы должны двигаться немного быстрее. Солдаты из крепости Железной Стены довольно часто патрулируют этот регион, поэтому зверолюди не заходят сюда. Однако нам нужно как можно скорее найти их племя. Вот только, как мне кажется, сейчас более важным является поиск убежища, где мы могли бы оставить на ночь наш караван». Чжао тоже кивнул и произнес: «Хорошо, если нам удастся встретиться с племенем зверолюдов, то мы также сможем совершить с ними некоторые сделки. Ха-ха, мне действительно весьма интересно, с кем же мы можем столкнуться». Услышав это, Лаура искренне улыбнулась. Зверолюди довольно редко попадали в человеческие поселения, поэтому местные жители, живущие в отдаленных небольших районах, даже за всю свою жизнь могли бы никогда не увидеть подобных существ. Так что, поскольку им все-таки не нужно было куда-либо спешить, они лишь немного повысили свою скорость, дабы побыстрее покинуть область, охраняемую солдатами из крепости Железной Стены. Но, к сожалению, в этот день они так никого и не встречали. Разумеется, это было нормально, так как прерии зверолюди действительно были просто невероятно огромны. Да и кроме того, они все еще находились в буферной зоне между людьми и зверолюдьми. Поэтому, вполне естественно, что здесь практически никто не жил. Вот только уже стемнело, а они до сих пор не встретили никаких зверолюдей. Поэтому, дабы не рисковать понапрасну, клан Будда вернулся в пространственную ферму и заночевал там. Но и оставленный в прериях караван пережил эту ночь без каких-либо сюрпризов или осложнений. На следующее утро Чжао и все остальные продолжали двигаться вглубь прерий зверолюдей. Но поскольку Чжао хотел как можно внимательнее осмотреть прерии, они перемещались довольно медленно. Однако по пути они не только наблюдали за окрестностями, но и также собирали и выкапывали различные травы и цветы, после чего переправляли их в пространственную ферму. Правда, к сожалению, большинство растений, что им удалось найти, были самыми обычными, поэтому не давали много опыта, да и поскольку пространственная ферма достигла 20 уровня, получить следующий было уже не так легко. Однако Чжао не сдавался. Он хорошо понимал их текущие обстоятельства, но на данный момент мог лишь медленно прочесывать прерии. Чтобы по-настоящему понять это, стоит упомянуть, что только гнилая топь могла похвастаться более широким разнообразием растений. Однако по сравнению с прериями зверолюдей, она была гораздо опаснее. К тому же, если бы Альянс защиты цветов узнал, что Вэнь и Кайер присоединились к Чжао, то явно не стал бы вести себя вежливо и дружелюбно. Поэтому прямо сейчас глава клана Будда решил сосредоточиться на прериях. В полдень того же дня внимание Чжао привлек мистический орел, что кружил в воздухе и время от времени издавал характерный крик. Глава клана Будда некоторое время смотрел на него, а потом, повернувшись к Лауре, сказал: «Недалеко от нас расположилось небольшое племя, всего несколько сотен зверолюдов. Но доберемся мы до них лишь к вечеру». Впрочем, Лаура не возражала, вместо этого она кивнула и сказала: «Хорошо, но тогда мы должны быть осторожны. Эти зверолюды могут оказаться обычными разбойниками. И как мне кажется, мы должны призвать еще нескольких немертвых воинов, дабы зверолюды даже не думали действовать слишком неоправданно». На что, улыбаясь, Чжао сказал: «Нет, нет, не забывай, что в настоящий момент я могущественный маг и верю, что зверолюди не рискнут выступить против нас». Но пока они говорили, их скорость увеличивалась. Так что уже через 3 часа Чжао, стоя возле своей кареты, рассматривал весьма примечательный, развивающийся флаг. Глава 233. Большие пузатенькие свинолюди. Глава 233. Большие пузатенькие свинолюди. Разноцветный флаг был особым знаком племени зверолюдей. И любое племя, независимо от того, большое оно или маленькое, всегда вешало разноцветный флаг своего племени. Эти пестрые флаги для зверолюдей означали стабильность, благоприятную удачу и радостные дни. К тому же разноцветные флаги, в глазах зверолюдей, были радугами. После дождя появляется радуга, а дождь был очень важен для зверолюдей. Он приносил новую воду и делал реки большими. Дождь мог сделать прерию более пышной, тем самым позволяя их магическим животным становиться все более упитанными и сильными, что соответственно увеличивало их богатство. Таким образом, все племена зверолюдей использовали разноцветные флаги. В прериях, пока кто-то видит разноцветный флаг, они будут знать, что поблизости есть племя. Естественно, все жители прерий были хорошо осведомлены об этом общеизвестном факте. Разумеется, Чжао тоже это знал, так как прочитал об этом в какой-то книге. Чжао Хай выдохнул, а затем, поспешно сев и обращаясь к Лауре и остальным, сказал: «Я видел разноцветный флаг». Разумеется, Лаура поняла, что Чжао имеет в виду. И именно поэтому девушка немедленно вышла из экипажа, дабы воочию увидеть то, на что сейчас смотрит глава клана Будда. Так что уже через мгновение в ее глазах отразился разноцветный флаг. А далее, лично убедившись в словах Чжао, Лаура сказала: «Наконец-то мы нашли племя зверолюдей. Хорошо, думаю, сегодня мы сможем выпить молочного вина и отведать жареного аргали». Услышав эти слова, Чжао усмехнулся. Честно говоря, они даже не думали, что смогут найти хоть одного зверолюда уже во второй день их путешествия. Поэтому теперь, когда они вдруг обнаружили разноцветный флаг, он просто поразил их сердца. Словно люди, постоянно живущие в темноте, внезапно увидели мерцание света. Так что уже вскоре Чжао все остальные смогли увидеть палатку, на которой был установлен этот флаг. К тому же, подойдя поближе, клан Будда смог заметить, что на нем нарисован очаровательный маленький поросенок. Увидев его, Чжао даже пару раз моргнул, дабы убедиться, что он действительно это видит. И на флаге на самом деле изображен очаровательный маленький поросенок. Естественно, оказавшись весьма озадаченным, он, обращаясь к Лауре, спросил: «Лаура, а что это за племя?» Естественно, девушка тоже заметила изображение маленького поросенка на флаге и улыбнулась, когда ответила: «Ты ведь видишь на флаге маленького поросенка, и его живот немного, непропорционально большой, не так ли? Это племя зверолюдей, является частью этнической расы свиней-зверолюдей, а именно племенем больших пузатеньких свинолюдей. Они не особенно высокие, всего около 2 метров в высоту, что для зверолюдей действительно весьма немного, но их животы на самом деле довольно большие и постоянно выставлены на показ. Вот только не стоит недооценивать эту часть тела, поскольку она у них самая крепкая. Это племя является частью этнической расы, чьи боевые способности не очень высоки, но они обладают определенной уникальной способностью. Вода, которую они пьют, может храниться в их животах, дабы в случае необходимости они могли использовать ее, чтобы создать мощный поток, способный серьезно навредить их оппонентам. Вода, которую они выпрыскивают, обычно может пролететь около 30 метров, а ее сила равна стреле, выпущенной из длинного лука. Именно эта уникальная способность не дала другим зверолюдам превратить их в рабское племя. Услышав это, Чжао очень заинтересовался. Сейчас он в полной мере чувствовал, насколько же этот мир велик. Ведь подобная способность, проявившаяся у всего племени, действительно была даже слишком интересной. Однако, снова обращаясь к Лауре, Чжао спросил: А что насчет нравов в этом племени? Неужели они действительно могут внезапно превратиться в разбойников? Но Лаура лишь покачала головой и улыбнулась. Не волнуйся, они весьма приветливы. Это племя принадлежит к этнической расе ароматных свиней. Так что до тех пор, пока мы не станем запугивать их, они не будут пытаться вырвать наши товары. В общем, они весьма гостеприимная раса, что в основном занимается разведением эргали. Разумеется, Чжао знал, что эргали – это магические звери первого уровня, разведением которых занимаются практически все племена зверолюдей. Что вполне естественно, ведь их кожу можно использовать для изготовления одежды, шерсть для создания одеял, мясо употреблять в пищу, а из костей делать оружие. Можно сказать, что жизнь зверолюдей была прочно связана с эргали. Что же касается людей, то они довольно редко занимались разведением этих магических животных. Это главным образом было связано с тем, что эргали уж слишком приспособились к жизни в прериях. Поэтому если их выращивали в другом месте, то они очень часто болели. Услышав это, Чжао кивнул. Тогда все хорошо. Сегодня мы отдохнем здесь. И если им это будет нужно, то мы также продадим им продукты питания. Вот только, уточни, как именно осуществляются сделки с зверолюдьми. И Лаура, улыбнувшись, ответила. О, это несложно. Как только мы покажем им пищу, они сами возьмут на себя инициативу и придут к нам. Вот только зверолюды предпочитают отдавать в обмен на продукты питания, выращенных ими магических зверей, а не деньги, поскольку последних у них попросту нет. Так что обычные торговые сделки можно осуществлять только с крупными военными племенами. Именно поэтому, в будущем, нам также нужно будет найти способ обменять полученных от зверолюдей магических животных на деньги. Желая уточнить, Чжао спросил, а сколько бамбукового риса нам нужно будет отдать за одного эргали? На что Лаура, слегка улыбнувшись, ответила, полтонны. Полтонны, это что, шутка? Весьма удивился услышанному Чжао. Причина такой реакции заключалась в том, что взрослый эргали мог вырасти до 1,5 метра и весить около 400 килограммов, так что их вполне можно было бы использовать для перевозки грузов. Кроме того, эргали могли производить 100 килограммов шерсти. Поэтому если подытожить все вышеперечисленные, то цена одного взрослого эргали в герцогство Персилу равнялась приблизительно 15 золотым монетам, в то время как полтонны бамбукового риса можно было бы купить всего за 1 золотую монету, то есть в этом случае они могли бы получить в 15 раз больше, чем потратили. Но разве это не слишком много? Разумеется, Лаура поняла, почему Чжао так сильно удивился. Так что, слегка улыбнувшись, девушка сказала, звучит довольно дешево, но на самом деле это не так дешево, как ты думаешь, ведь, во-первых, все товары, привозимые из Империи Арк в прерии зверолюдей, на самом деле являются контрабандой, а это означает подкуп стражей на контрольно-пропускных пунктах, что существенно увеличивает стоимость ваших товаров. Кроме того, по пути сюда караван могли легко обокрасть, так что даже просто транспортировка половины тонны бамбукового риса в прерию будет стоить как минимум около 3 золотых монет, так что, вернувшись в Империю Арк вместе с эргали, вам бы удалось увеличить свой доход всего на 8 золотых монет. И это при условии, что вам удалось избежать ограбления. Вот только если торговцы не сотрудничают с большим военным племенем, то их грабят в 3 или 4 случаях из 10. Так что в среднем на одном эргали можно получить 4 или 5 золотых монет в качестве прибыли. А это уже не так уж и много. Выслушав девушку, Чжао кивнул. Ведь он полностью понял ее точку зрения. Поскольку затраты были высокими, цена, естественно, увеличивалась. К тому же, если бы стоимость была слишком низкой, люди попросту не занимались бы этим видом бизнеса. Вот только теми, кто пострадает больше всего, в конце концов, окажутся сами люди, а не обитатели прерий. Так как последние в случае острой нехватки продовольствия просто-напросто нападут на Империю Арк. Подумав немного, Чжао, снова обращаясь к Лауре, спросил, «Как ты думаешь, а сколько мы должны заплатить, если действительно решим торговать с ними?» В ответ же девушка, улыбнувшись, и произнесла, «Одна тонна за одного эргали». Чжао кивнул. Ему не приходилось беспокоиться о высоких издержках, что испытывали другие торговцы. К тому же он мог производить бамбуковый рис прямо внутри пространственной фермы. Кроме того, он мог бы также разместить эргали в пространственном ранчо или просто хранить их мясо внутри пространственного амбара. Естественно, Чжао не нужно было ничего собирать или подкупать кого-либо. поэтому у него почти не было никаких дополнительных расходов. Так что цена 1 тонна бамбукового риса за одного эргали лично для него означала бы, что он сможет заработать довольно неплохие деньги. Более того, подобные расценки никак не могли повлиять на весь рынок прерий зверолюдей, так как оставались в пределах разумного. В это же время две другие девушки внимательно прислушивались к их беседе, и во время этого обсуждения Мэг совершенно не чувствовала себя плохо, так как она хотя бы так могла позаботиться о Чжао. А все дело в том, что все это изначально было инициативой самого главы клана Будда, поэтому девушка не чувствовала какой-либо ревности. Для посторонних наблюдателей она и Лаура казались соперниками. Однако сама Мэг так не считала. Она не хотела воевать с Лаурой. Единственное, чего действительно желала Мэг, это быть на стороне Чжао. Кроме того, благодаря своему врожденному таланту Лаура была невероятно сильна в бизнесе, и Мэг хорошо понимала, что не сможет с ней в этом сравниться. Разумеется, Мэг уже давно решила свои проблемы, и поэтому она больше не испытывала ревности. К тому же, если бы Лаура действительно оказалась весьма компетентной, то тогда она наоборот была бы счастлива. Ведь в конце концов, Лаура теперь представляла их клан Будда. И если бы она была бы весьма компетентной, то тогда клан Будда стал бы намного сильнее. А именно этого Мэг хотела больше всего. Вот таким вот образом они болтали, пока направлялись к палатке. Однако вскоре их заметили, и к ним бросились 20 теней. Причем каждую из них сопровождала большая собака. Когда тени приблизились к Чжао, то стало заметно, что это 20 всадников. Вот только когда глава клана Будда посмотрел на их могущих скакунов, то просто не мог не улыбнуться. А все дело в том, что зверолюды ехали верхом на больших свиньях. Да, это были свиньи. С телом около 2 метров в длину и весом более 1,5 тонны. А также у этих свиней было 2 относительно длинных бивня, растущих из рта. В тот момент всадники, едущие на свиньях, заставили Чжао вспомнить о Чжубаджи. А все потому, что они действительно выглядели слишком похожими. Как и Чжубаджи, они носили одежду из прерий. На голове у них были меховые шапки, а одевались они в кожаную одежду. У них были большие свиные головы на грубой, толстой шее, а их белоснежные животики оказались выставлены на показ. Так что, одев халат и взяв в руки грабли, они стали бы выглядеть так же, как Чжубаджи. Им даже не нужно было носить грим. Естественно, Чжао захотел улыбнуться, но потом он подумал, что это будет не слишком вежливо. К тому же, если бы он начал высмеивать зверолюдей, то вызвал бы никому ненужный конфликт. Так что, он воздержался от этого и немедленно успокоил свое настроение. Вместе с этими большими пузатыми всадниками бежало и несколько собак, но и они казались весьма особенными, поскольку их рост равнялся где-то 1 метру в высоту, а их шерсть была довольно длинной. Однако при этом они довольно быстро бежали и, что примечательно, совершенно не лаяли. К тому же 2 клыка, торчащие над их губой, совершенно четко показывали, что с ними стоит считаться. Так что Чжао и остальные немедленно остановились, после чего приняли спокойный и дружелюбный облик. Разумеется, эти погонщики свиней тоже замедлились. Так что Чжао смог разглядеть, чем же вооружены эти всадники. Как оказалось, у них в руках было весьма простое, хотя и немного экзотически выглядящее оружие, а именно большая баранья голова, прикрепленная к деревянной палке или в некоторых случаях к кости какого-то животного. Вот только прямо сейчас всадники племени Большие Пузатенькие Свинолюдов остановились на расстоянии в 50 метров от них. Но хотя обе стороны прекратили двигаться вперед, эти погонщики позволили своим собакам окружить Чжао и остальных. И как только они это сделали, то предупреждающе зарычали. Глава 234. Драгоценный подарок. Глава 234. Драгоценный подарок. Разумеется, Лаура быстро покинула экипаж после того, как увидела этих ярких представителей племени Больших Пузатеньких Свинолюдов и поспешно поздоровалась с ними. «Друзья из племени свиньи, мы являемся людским торговым кланом, но мы не злые люди, поэтому пусть ваши верные собаки вернутся к своим хозяевам». Естественно, всадники племени Больших Пузатеньких Свинолюдов обратили свое внимание на Лауру, стоящую рядом с караваном, и один из них, что выглядел как лидер, быстро поставив свой молоток из овечьего черепа, вернул приветствие. «Дорогие торговцы, пожалуйста, простите нам нашу грубость. Как вы знаете, здесь, в прерии, мы должны обеспечивать безопасность своим соплеменникам». А после того, как он произнес эти слова, свинолюд дважды прикрикнул, и собаки снова оказались возле своих хозяев. Разумеется, когда несколько всадников спрыгнули с их ездовых свиней и направились к ним, Лаура тоже пошла в их сторону. А когда расстояние между двумя ними уменьшилось до нескольких метров друг от друга, девушка официально поприветствовала воинов племени больших пузатеньких свинолюдов. Представитель Тайюаньской деловой ассоциации, Лаура, рада видеть храбрых воинов племени свиней. В ответ же лидер всадников весьма вежливо поклонился Лауре и сказал: «Глава ордена тяжелого бараньего молота племени больших пузатеньких свинолюдов, Спир рад приветствовать прекрасную леди Лауру». Рост Спира составлял около 2 метра в высоту, что привело к тому, что Лаура, чей рост не превышал отметки 1,8 метра, выглядела как ребенок. Однако он был очень вежлив, и благодаря этому у Чжао подсознательно сложилось весьма благоприятное впечатление о нем, на что Лаура, улыбнувшись, ответила: «Уважаемый глава Спир, я и мой караван хотят заночевать в вашем лагере, поэтому не могли бы вы разрешить нам сделать это?» «Ха-ха», — засмеялся Спир. «Прекрасная леди Лаура, мы также желаем обсудить с вами некоторые вопросы, поэтому мы с радостью приглашаем вас и ваших людей посетить наш лагерь. Я убью хорошего эргали и сделаю немного молочного вина, а потом мы развлечем вас нашей самой лучшей едой». А Лаура, улыбнувшись, сказала: «Искренне благодарю вас, щедрый глава Спир. Пожалуйста, идите первым». Спир отсалютовал Лауре, после чего вместе со своими подчиненными вернулся обратно в лагерь, в то время как Лаура направилась к своему экипажу. А вот Чжао некоторое время наблюдал за удаляющимися свинолюдами, прежде чем обратиться к своей невесте: «Неужели они действительно убьют Аргали и будут нас ждать?» На что Лаура, улыбнувшись, ответила: «А да, они действительно будут, ведь зверолюди всегда весьма тепло приветствуют таких торговцев, как мы. И до тех пор, пока у нас не будет никаких враждебных намерений, они будут очень гостеприимны. Но сейчас, дабы продемонстрировать им наши хорошие намерения, нам необходимо преподнести небольшой подарок. И насколько мне известно, в прериях весьма ценным и дорогим подарком считаются свежие овощи». Услышав это, Чжао кивнул и достал несколько корзин, наполненных различными продуктами, дабы поставить их в повозки. Разумеется, так как все эти овощи хранились в пространственном амбаре, они были такими же свежими, как если бы их только что собрали с грядки. Сделав соответствующие приготовления, караван клана Будда медленно двинулся к лагерю свинолюдей. Однако, в какой-то момент, из самой стоянки зверолюдов, навстречу им выдвинулись аргали с весьма необычными всадниками на спинах. Все дело в том, что на выращенных племенем больших пузатеньких свинолюдов магических животных верхом ехали дети. И если судить по внешнему виду, то всем малышам было не более 10 лет. Они так же, как и взрослые, носили кожаную одежду, но благодаря их большими животами и маленькими головами выглядели детки просто восхитительно. Малыши подбежали к карете Лауры и с любопытством посмотрели на девушку, а потом на Чжао, одетого в свою черную магическую мантию. И тогда самый высокий ребенок подошел к карете и вежливо сказал Лауре: «Уважаемые торговцы, мой отец попросил меня сопроводить вас». Очевидно, это малыш был ребенком Спира. Услышав это, Лаура улыбнулась и тут же ответила: «А прелестные молодые воины, пожалуйста, укажите нам путь». Возможно, именно потому, что Лаура называла их молодыми воинами, эти маленькие дети стали просто невероятно радостными. После чего, с гордостью восседая на своих аргали, они словно почетный караул поехали перед каретой. Лаура некоторое время понаблюдала за детьми, а затем повернулась к Чжао и сказала: «Ты можешь попытаться восхвалять их как воинов, но насколько бы милыми они не были, ты не должен прикасаться к их головам, ведь если ты это сделаешь, они тут же разозлятся. Кроме того, когда тебе предлагают выпить вина, ты ни в коем случае не должен отказываться, так как это будет считаться невежливым по отношению к хозяину. Кроме того, если они дадут нам подарок, то независимо от того, что это, мы должны это принять. В противном случае хозяин подумает, что ты смотришь на него сверху вниз». Услышав это, Чжао кивнул. Естественно, у зверолюдей были свои правила и законы, поэтому все вышеперечисленное можно было отнести к табу. И естественно, все человеческие торговцы должны были помнить об этом, иначе какой-либо незначительный вопрос внезапно мог превратиться в большой конфликт. Так что уже вскоре они прибыли в лагерь племени больших пузатеньких свинолюдов, где их уже ждал Спир. Впрочем, рядом с ним стояли три молодые представительницы его племени, и у каждой из этих девушек в руках была чаша с вином. Сегодня Чжао впервые увидел молодую девушку-свинолюда, и стоит признать, их показатели не сильно отличались от Лауры. У девушек, в отличие от парней, животы не выпучивались, но их тела все-таки были довольно пухлыми. К тому же их свиные головы, по сравнению со Спиром, были гораздо меньше. Так что стоит признать, что девушки действительно выглядели очень мило, особенно с длинными волосами, в которые были вплетены какие-то аксессуары. Приблизившись к палатке, Лаура взяла на себя инициативу и, выйдя из экипажа, встала перед Спиром, а тот в свою очередь улыбнулся и сказал: «Прекрасная молодая леди, пожалуйста, выпейте это вино как символ дружбы между вами и нашим племенем». Произнеся это, он махнул, и три девушки с чашами в руках подошли к ней. Естественно, Лаура не осмелилась быть невежливой и сразу же взяла вино из рук молодой девушки. После чего, выпив глоток, она вылила оставшееся содержимое чаши на землю. Подобный ритуал также был весьма характерен для племен зверолюдов. Женщина должна была выпить часть вина из чаши, а затем вылить остаток на землю. С другой стороны, мужчине необходимо было полностью осушить чашу. Вот только когда Лаура отпила из трех чаш, на ее лице появился румянец. Впрочем, по мнению Чжая, так она выглядела еще более великолепно. Однако Спир и другие больших пузатенькие свинолюды не понимали, как же им оценить такое зрелище. Ведь в их глазах все человеческие девушки выглядели одинаково. Поэтому когда Спир называл Лауру красивой дамой, это была просто форма вежливости. Зверолюди предлагали вино лишь тем, кто, по их мнению, заслуживает уважения и может возглавить других. Так что вполне естественно, что Спир не стал предлагать выпить молочного вина Чжао. Выпив вина, Лаура повернулась к Спиру и сказала: «Уважаемый глава Спир, позвольте моим слугам поставить палатки. А также, пожалуйста, не стоит готовить еду для нас всех, ведь все мои слуги – нежить, и им уже не нужно есть». Спир внимательно посмотрел на зомби, стоящих рядом с каретой, но уже довольно скоро он обнаружил, что они весьма отличаются от обычных. Однако, поскольку ему было все равно, он кивнул и сказал: «Хорошо, красивая молодая леди, как вам будет угодно». Услышав это, Лаура обернулась и посмотрела на Чжао, тот же в свою очередь кивнул головой и махнул рукой, после чего нежить начала обустраивать их собственный лагерь. Стоит отметить, что в это путешествие Чжао взял с собой не мертвых, что изначально были слугами Аллоди. Впрочем, и сам Аллоди также был среди нежити, что сейчас занималось установкой лагеря. Естественно, когда Спир увидел Чжао, то помахал ему рукой. Честно говоря, у него не возникло благоприятного впечатления от Чжао, когда он впервые увидел его. Ведь поскольку глава клана Буда носил черную мантию и шляпу, что частично скрывало его лицо, вокруг него словно витала темная, неприятная аура. А в это время несколько немертвых людей принесли корзины, заполненные свежими овощами. После чего Лаура улыбнулась и сказала: «Уважаемый глава Спир, пожалуйста, примите мой маленький подарок».